13 мая 1902 года. Забайкалье. Охота в Забайкалье существовала всегда. Во все времена человек и зверь в этих местах жили рядом. Только промысловой пушной живности в крае обитает больше 25 видов. Чернобурая и красная лисицы живут по соседству с зайцем, барсуком, тарбаганом. В самых глухих местах встречается росомаха. В зависимости от сезона можно поохотиться на лося, косулю, кабаргу, изюбря, кабана. Хватает и птиц. Местные промысловики споро добывают даурскую куропатку, тетерева, глухаря, рябчика и водно-болотную дичь. Живя в окружении такой природы, наверное, трудно не быть охотником. Говорят, что охота – это не хобби, а состояние души. Прелесть ее не только в добыче и удовлетворении поискового инстинкта. Сливаться с природой, чувствовать и знать повадки зверя – это искусство. Засветло подойдя к солонцу, приютившемуся в распадке между сопками, охотник рассмотрел на песке свежие следы. В груди его шевельнулось волнующее чувство. Возможно, удача. Засидку он оборудовал несколько дней назад за кустом багульника под большой раскидистой сосной. Сделал углубление для ног, чтобы было удобно сидеть, прислонясь спиной к дереву. Устроившись на привычном месте, укрепив на сошках испытанное оружие, охотник стал ждать. Ожидание могло продлиться час, два, три. Чем больше запас терпения, тем вероятнее удача. На этот раз все произошло быстро. Не успело солнце заглянуть в распадок, как послышался топот копыт, и в низине показались всадники в приметных широкополых шляпах. Дозор британского экспедиционного корпуса The Royal Canadian Dragoons спешил на поиски неуловимых снайперов, неприлично ощипавших штаб 1-й пехотной дивизии японской армии на привале и нанесших трехлинейное оскорбление ее командиру Мацумура Канемото во время рекогносцировки местности. «Охотник на охоте за охотниками», — усмехнулся подполковник Щеглов, пришедшему на ум каламбуру, вздохнул, перекрестился и крутанул ручку адской машинки. Генерал японской армии Куроки Тамэмото и его союзник, а фактически надзиратель, начальник штаба генерала Китченера сэр Ян Стэндиш Монтит Гамильтон, ярый японофил и русофоб, оба были полностью солидарны в оценке способов борьбы со скифской тактикой русских. Полковник Гамильтон недавно поучаствовал в англо-бурской войне, был бит бурами у городка Клиппан и не понаслышке знал наиболее действенные способы, поставившие защитников Трансвааля на колени. Он горел желанием применить их для укрощения северных варваров. Это были простые, много раз опробованные британцами, признанные эффективными и достойными джентльменов, цивилизованные методы ведения военных действий, всецело одобряемые старейшей демократией, а именно, тотальное уничтожение инфраструктуры противника, отравление питьевой воды, конфискация скота и продуктов питания у гражданского населения, стирание с лица земли всего живого в районе действия партизанских отрядов, захват заложников, включая женщин и детей, содержание их в концлагерях с возможностью прикрываться как живым щитом. Существенной проблемой реализации такой стратегии в Забайкалье была редкость поселений вообще, а те, что удавалось обнаружить, оказывались абсолютно пустынными. Вместо победных сообщений об уничтожении летучих отрядов противника генералу Куроки и полковнику Гамильтону приходили обескураживающие донесения. С фронтальным продвижением было более или менее предсказуемо, за исключением пугающей убыли офицеров. Русские снайперы, не вступая в бой, вели огонь с безопасного для себя расстояния, бесследно растворяясь в складках местности. На флангах творились вообще фантастические события. Окружающие степь и сопки оказались настолько слабо заселены, что уничтожать войскам было некого и нечего. Немногочисленные жители были заблаговременно эвакуированы, оставшиеся строения и все хоть немного похожее на склады заминировано. Для оккупантов риск закончить службу, открыв дверь или подняв с земли какой-нибудь предмет, был чрезвычайно велик. Но главное, в здешних медвежьих углах начали бесследно пропадать целые подразделения оккупантов. Отдельные вырвавшиеся из засад счастливчики рассказывали одну и ту же жуткую историю. Прицельный снайперский огонь выкашивал командный состав, потом доставалось наиболее активным, желающим покомандовать или сбежать. Следом появлялись казаки, уводящие деморализованных военнопленных какими-то козьими тропами в неизвестном направлении. Проклятая непонятная страна, непонятная война, где все идет не по правилам. Генерал Максимов склонился над картой Забайкалья. Жирный красный червяк армии вторжения повторял железнодорожные изгибы транссиба КВЖД, а слева и справа от него, на глубину до 30 верст, все пространство пестрело синими точками подготовленных его саперами огневых позиций, тайников и схронов со снаряжением, провизией, боеприпасами. «По текущим задачам для передовых групп ничего не меняется», бросил он командирам батальонов африканской бригады. «Извольте не устраивать перестрелок, а спокойно, вдумчиво выбивайте командный состав, не входя в огневой контакт с противником. Перед нами не стоит задача убить всех англичан и японцев. Наоборот, пусть они все дойдут до Читы, но только без офицеров и фельдфебелей. Прерывание снабжения оккупантов станет заботой фланговых групп. Авангард Куроки должен испытывать постоянный дефицит всего, от патронов до еды. Надо вынудить их отвлечь как можно больше сил для охраны коммуникаций, растянув армию вторжения на 300 верст от Забайкальска до Кайдалова. Передайте всем группам. Начинаем одновременно, как только японцы форсируют Онон». Этой же ночью. Харбин. Бой в городе чем-то отдаленно напоминает сражение в горах. В обоих случаях преимущество остается за оседлавшими господствующие высоты. Вторым существенным фактором успеха являются правильно подобранные вооружения и тактика. И тут свое веское слово сказали опыт и личное участие в подготовке штурмовых подразделений Верховного Главкома. Два полных световых дня под руководством инструкторов полковника Ельца, гренадера генералов Гернгросса, осваивали новое для себя оружие. 20-зарядный Маузер К-96 и ручные бомбы инженера Красина. Примеряли и подгоняли кирасы Авенира Чемерзина, а ночью, до изнеможения, штурмовали специально выделенные для учебы железнодорожные пакгаузы. Третьи сутки были полностью посвящены отдыху, а ночью спящий оккупационный гарнизон был разбужен канонадой и перестрелкой, раздававшейся сразу с трех сторон. Военный комендант, узнав о массированной атаке позиций со стороны Мукдена, спешно перебросил в пригороды имеющиеся резервы, а на другой стороне реки Модягоу зажглись сигнальные костры. Ориентируясь по ним и по сигналам корректировщиков, просочившихся в город и оседлавших чердаки и крыши зданий, полсотни штурмовых групп начали одновременную зачистку заранее разведанных зданий, занятых оккупантами. Император, лично инструктируя и в течение года контролируя специалистов полковника Ельца, старательно воспроизводил лучшие образцы штурмовых групп РККА и их тактику, оплаченную кровью в Сталинграде и Кёнигсберге. И вот теперь, вооруженные тактикой командиров РККА Елена и Сидельникова, маузерами и изготовленными в мастерских Владивостока ручными бомбами конструкцией Красина, осатаневшие от многочасовых тренировок гренадеры Гернгросса, испытывали на практике наставления из будущего, зачищая Харбин от ошалевшего и застигнутого врасплох контингента противника, лишенного ночью соблазнительного щита из пленных и гражданских. Все происходило для них слишком быстро и решительно. В начале 20 века так еще никто не воевал. К рассвету организованное сопротивление оккупационного гарнизона было подавлено. Сдав отвоеванный Харбин казакам Амурского войска, дивизия Гернгросса перекрыла железную дорогу на Мукден и Читу. Армия вторжения в Забайкалье с этой минуты оказалась отрезанной от связи, снабжения и пополнения. Саперы спешно бросились восстанавливать окопы и блиндажи, а весь личный состав, свободный от нарядов, высыпал наружу. На железнодорожную станцию Харбин прибывала дива дивная, сухопутный броненосец, один из двух зверей абсолютно нового в русской армии подразделения железнодорожного тяжелого бронедивизиона полковника Саметбек Садыхбек Аглы Мехмандарова. Историческая справка. Леонид Красин был главой боевой технической группы при ЦК РСДРП. Сия группа занималась подготовкой террористических актов, снабжением оружием боевиков, изготовлением взрывчатки. Он основал собственное секретное конструкторское бюро и наладил производство бомб большой разрушительной силы. Как писал впоследствии Лев Троцкий, в качестве химика Красин знал, что такое динамит, в качестве политика он не боялся его употребления. И мечтал создать бомбу величиной с грецкий орех. Качество бомб, фактически ручных гранат, было настолько высоким, что постоянными заказчиками Красина стали не только боевики РСДРП, но и эсеры, особо хвалившие изделия инженера и использовавшие их для взрыва дачи Столыпина в Аптекарском переулке в августе 1906 года и ограбление банка в Фонарном переулке, где ими было похищено свыше 400 тысяч рублей, значительная часть которых, в знак благодарности, была передана большевикам. Историческая справка. Сталинград. Великая Отечественная война. Время и внезапность – два важнейших фактора успешного маневра штурмовой группы. Дом железнодорожника был атакован в 10 часов утра. Для броска атакующей группы командира Елина располагали тремя минутами. Это было время, оставшееся с момента последнего выстрела пушки и последней очереди пулеметов по огневым точкам противника до момента возможного оживления этих огневых точек. Бойцы ворвались в дом еще до того, как противник оправился от губительного огневого воздействия. Через 30 минут пали все очаги сопротивления этого опорного пункта, был взят первый пленный, а гарнизон, состоявший из двух рот пехоты и роты тяжелого оружия, полностью уничтожен. Таково значение фактора времени. Ночью бойцы гвардии старшего лейтенанта Сидельникова атаковали Г-образный дом без предварительного огневого воздействия. Одна за другой штурмующие группы врывались в этот дом через окна, на ходу бросая туда гранаты. Противник не мог сделать ни одного выстрела. За 20 минут атакующие прошли треть шестиэтажного здания, занимавшего два квартала. Таково значение фактора внезапности. 15 мая 1902 года. Чита. Поезд, следующий из Москвы в Маньчжурию, прибыл в Читу восхитительным весенним утром. После сырого и холодного апреля май выдался не по сезону теплым. Совсем по-летнему запели дрозды, а на лесных еланях зацвели купавки. В прудах головастики торопились превратиться в лягушек, спешили на вылет из гнезд самочки муравьев. На всем этом еще и близко не лежала печать осени, но небо почему-то излучало грусть обреченности. Или, может, так казалось некоторым особо меланхоличным, расположенным к созерцанию и философствованию персонам, прибывшим на железнодорожную станцию Читы. Остальные пассажиры деловито, как мураши, высыпали из вагонов, затопили перрон, озабоченно хаотично перемещались сами и перетаскивали свой дорожный скарб, приветствуя, прощаясь, благодаря попутчиков за скрашенное в пути время и с разбегу погружаясь в атмосферу сонного города. Лишь небольшая группа путешественников, выйдя из вагона первого класса, никуда не торопилась, с интересом оглядывая привокзальную суету. Точнее, любопытствовал только один, а остальные, военные, терпеливо его ждали. Еще раз пробежав взглядом по пестрой шумной толпе, выглядевшей олиповатым пятном возле белоснежного здания вокзала, гражданский вполголоса процитировал слова архиерея, произнесенные в чудовом монастыре. «И самое плохое место могут скрасить честные люди». Офицеры развернулись налево и вытянулись во фрунт. Сквозь редеющую толпу в окружении адъютантов стремительно шествовал весьма колоритный генерал богатырского роста и телосложения с бородой и усищами, напоминающий Илью Муромца с картины Васнецова. «Начальник штаба Сибирского военного округа генерал Бобырь!» зычно отрекомендовался встречающий. «Рад вас видеть, ваше сиятельство, ваше высочество!» «Полноте, Николай Павлович!» — поморщился князь Львов. Революция отменит титулы и сословия. Сегодня мы все граждане Великой России». При последних словах стоящий рядом с князем поручик с флигель-адъютантским вензелем и тонкими усиками под губой поморщился, как от кислого лимона, и совершенно бесцеремонно влез в разговор старших по званию и по возрасту. «Что с генералом Сухотиным?» «Командующий войсками Сибирского военного округа, к сожалению, отказался поддержать революцию и в настоящее время находится под домашним арестом», торопливо отчитался Бобырь, испуганно переводя глаза с поручика Романова на Львова и обратно, не понимая, кому он должен рапортовать. «Спасибо, Николай Павлович», не обращая никакого внимания на великого князя, похвалил генерала Львов. «Принимайте на себя командование и озаботьтесь вооружением прибывающих революционных подразделений». Перрон уже опустел, на нем остались только обладатели прибывших и встречающих военных мундиров. «Все уже готово», — кивнул Бобырь. «На складах округа для вас заготовлено 10 тысяч комплектов оружия и амуниции для инфантерии и 3 тысячи для кавалерии, тройной боекомплект. Легкими полевыми орудиями можно укомплектовать артиллерийский полк. Сложнее с крепостными». «Надеюсь, крепостная артиллерия не пригодится», — перебил генерал Львов. «Мощь революции не в пушечных калибрах, а в духе и силе слова». Стоящий за спиной великого князя граф Игнатьев не сдержал улыбки. Уж очень натянуто звучала эта фраза в сравнении с тоном совещаний военно-революционного комитета, проходивших накануне. Перечень обиженных властью и вступивших в революционную партию «Открытая Россия» полностью совпадал со списком уличенных в казнократстве и мздоимстве, составленным главным ревизионным управлением. Но Алексей чувствовал и другое. Загнанные в угол крысы опасны, а таковых только в Читу прибыло не меньше тысячи. Были среди них знакомые Алексея по пажескому корпусу и кавалергардскому полку, желающие отомстить за внезапно утерянное влияние и состояние, возмущенные подозрением в коррупции, недовольные потерянными аристократическими привилегиями. Были и просто консерваторы, воспринимающие в штыки все новое, и самое удивительное – таких было много не только среди дворян. За последний месяц Игнатьев насмотрелся на купцов, на духовенство и даже на крестьян, недовольных новыми порядками, ломающими привычный образ жизни, пусть не богатой, зато спокойной и понятной. Все это взбудораженное болото, пользуясь появившейся свободой слова, булькало, кооперировалось и стекалось в хорошо организованные частые сети полуподпольных организаций. Накопление сил шло полгода, и он даже не представлял, сколько всего штыков и сабель могут выставить мятежники. Добровольно взвалив на себя обязанности фельдъегеря при князе Львове, известном узкому кругу как доктор Фальк, Игнатьев в общих чертах представлял масштабы заговора, но все равно поручика иногда брала оторопь при виде фамилий и адресов, по которым надо было доставить шифрованные сообщения и векселя первоклассных британских и американских банков. Чувствовалось, что лондонский Сити не поскупился на частные пожертвования для демократизации России, и в деньгах мятежники стеснения не знали. Дважды за свою службу почтальоном Алексей позволил себе задержать конфиденциальную корреспонденцию. Письмо киевскому генерал-губернатору Драгомирову, которого хорошо знал и уважал отец, и пакет адмиралу Рожественскому, отправляющемуся командовать Черноморским флотом. Игнатьев два дня носил корреспонденцию в своем портфеле и только после одобрения контрразведки, скрипя сердце, отправил получателям, изменив кое-какие даты. Зачем это нужно ставке, узнавать было некогда, не у кого, да и незачем. Своих забот хватало. В Иркутске через старинного и надежного друга отца Игнатьев передал в контрразведку или в жандармерию очередной полный и подробный отчет об услышанном и увиденном за время путешествия из Лондона в свите великого князя Бориса Владимировича. Документ о готовящихся забастовках, диверсиях на заводах и Транссибе, о подпольных организациях заговорщиков и дворянских и офицерских собраниях, о полувоенных лагерях и химических мастерских в усадьбах и поместьях, наконец, о людских ручейках революционеров, стекающихся к Омску и Иркутску, получился увесистый, на полсотни страниц. А в ответ поступила всего одна команда – наблюдать, ни во что не вмешиваться, держаться рядом с Фальком. Прогрессивные силы Запада готовы оказать помощь русской революции, витийствовал тем временем Львов. По просьбе нашего военно-революционного комитета британский экспедиционный корпус перешел границу с Китаем в Забайкалье и сейчас должен форсировать реку Онон. В это же время у реки Онон. Перед станцией Оловянная, зажатая с одной стороны рекой, а с другой нависающими над ней сопками, железная дорога долго и нудно бежит вдоль течения, чтобы потом, прямо напротив распадка, сделать резкий поворот на 90 градусов и перепрыгнуть через стремнину. Британские военные инженеры, аккуратно исследовавшие конструкцию моста, не нашли никаких видимых повреждений, разведчики не обнаружили никаких следов противника. Беглый осмотр ближайших сопок тоже не выявил ничего подозрительного. Создавалось впечатление, что русские просто не успели зацепиться за естественную преграду и организовать сопротивление. Нещадно коптя небо, через речку пополз британский бронепоезд. Защищенные броней стрелки зорко смотрели по сторонам, имея приказ подавить огнем любые попытки помешать переправе армии. Артиллерия, заблаговременно размещенная на склонах сопки, нависающей над рекой, мостом и железной дорогой, тоже была готова в любой момент открыть огонь и перепахать гранатами и шрапнелью позиции снайперов, если таковые будут обнаружены. Пока все было спокойно. Бронепоезд пыхтя дополз до полустанка и застыл, окутавшись паром. Станция оказалась пугающе безлюдна. Во дворах редких домов, стоящих за ней, даже не лаяли собаки. И только милях в трех на западе виднелся столб дыма от движущегося сюда железнодорожного состава. «Десанту покинуть бронепоезд и рассредоточиться», — скомандовал капитан Барт, не отрывая глаз от бинокля. Выполнить приказ не удалось. Боковым зрением англичанин увидел, как с грохотом падает стена одной из крестьянских исп, открывая артиллерийскую позицию с наведенным на него хоботом морской пушки. 47-миллиметровые орудия Гочкиса, продемонстрировавшие свою немощь в морских сражениях, на суше оказались незаменимы для поражения бронированных целей. Имея невиданный для сухопутной артиллерии того времени темп стрельбы 15 выстрелов в минуту, батарея таких орудий, ведя огонь почти в упор с расстояния в 300 шагов, всего за 3 минуты наделала в бронепоезде 200 дырок. Железная черепаха, гордость британского экспедиционного корпуса, перестала существовать как боеспособная единица. Ахнувшие со склонов сопки японские пушки с третьего залпа накрыли артиллерийские позиции противника, но расчеты русских к тому времени уже покидали их, скрываясь в укрытиях и завалив орудия заранее заготовленными мешками с песком. А с запада, со стороны станции с игривым названием «Ага», приближался русский бронепоезд, хищно водя стволами покоящихся в откатных люльках 87-миллиметровых орудий на морских поворотных станках. Японская пушка была компактнее и легче русской, но противооткатных устройств не имела вообще. А неудобный затвор и раздельное заряжение снижали скорострельность до 5 выстрелов в минуту. И это при двойном преимуществе русских снарядов по массе и дальности боя. Артиллерия генерала Куроки, развернутая на склонах холма, была гораздо многочисленнее русской. Прикрывающий переправу полк двухдивизионного состава имел в наличии аж 36 стволов. Но что это значило при такой разнице в тактико-технических данных? Подойдя на дистанцию, с которой японские орудия не могли до нее дотянуться, русская стальная гусеница остановилась, а ее комендоры открыли беглый огонь по выявленным артпозициям противника. Глядя, как почем зря пропадает приданный ему бронепоезд и гибнут развернутые на склонах сопки батареи, японский генерал приказал скопившимся у моста подразделениям форсировать реку в пешем строю и атаковать станцию, заставив русских прекратить огонь или хотя бы отойти на почтительное расстояние. Синий поток военных армий Микадо хлынул через пролеты моста, захлестнул его, скрестился с остальным течением реки, перевалил на другой берег и будто наткнулся на невидимую преграду. Долговременные огневые точки, доты, развернутые боком к противоположному берегу, а бойницами к переправе, замаскированные в подвалах станционных зданий и на склонах возвышенности, одновременно разразились пулеметными очередями, заливая фланкирующим огнем все предмостовое пространство и сам мост со стоящими на нем толпами военнослужащих. 2, 4, 7, не отрывая глаз от бинокля, пересчитал японский генерал пулеметы противника, как косой срезающие переправляющуюся пехоту. Беглый огонь японской артиллерии по вскрытым пулеметным позициям русских продемонстрировал, насколько беспомощен может быть трехдюймовый бог войны перед бетонными сводами и перекрытиями в три наката с глубоко утопленными бойницами, развернутыми боком к противоположному берегу, что лишало даже теоретической возможности прямого поражения снарядом. Немногочисленные счастливчики, прорвавшиеся через огневой вал и добравшиеся до станции, узнали, что бронепоезд тоже вооружен не только пушками, но и крепостными пулеметами системы «Максима», и их консолидированный кинжальный огонь обесмысливает возможность успешного развития лобовой атаки. Тяжело вздохнув, генерал приказал батальонам оставить заваленный трупами мост и отходить по впадине между сопками, чтобы затем перегруппироваться и охватить защитников станции с флангов. Трое суток инженерные части армии вторжения наводили переправы через Онон ниже и выше по течению этой проклятой станции. Трое суток авангард непрерывно хоронил инженеров, саперов, офицеров и фельдфебелей, погибающих от пуль снайперов каждый раз, когда они неосторожно приближались к реке и каким-то образом выдавали свою принадлежность к войсковому начальству. Трое суток гремели пушки русского бронепоезда, разрушая только что наведенные переправы, пока японские инженерные части не добрались на севере до старейшего на территории Забайкальского края буддийского монастыря, Цугольского Дацана, а на юге до 73-го разъезда, у которого через 70 лет будет построен поселок Ясногорск. Бой в течение трех суток в условиях сильно пересеченной местности напоминал японскому военачальнику сдерживание тремя сотнями спартанцев многотысячного персидского войска. В 20 веке ничто не изменилось. На ограниченном пространстве совсем не важно, сколько у тебя всего солдат и пушек, имеет значение только то, сколько из них смогут принять непосредственное участие в сражении. Армия вторжения, зажатая с одной стороны водной преградой, а с другой нависающими над дорогой горами, не могла ввести в бой более одного полка одновременно. Атакующие подразделения чувствовали себя дискомфортно сразу по трем причинам. Первое. Это почти полуторакратная дальность эффективного винтовочного огня противника за счет оптических прицелов у всех без исключения африканеров. Второе. Заранее подготовленные, хорошо оборудованные, укрепленные и замаскированные блиндажи пулеметчиков на господствующих высотах. Третье. Господство на поле боя русской артиллерии, стреляющей дальше и чаще, постоянно неудобно маневрирующей, да к тому же еще и бронированной. Кроме того, эффект неожиданности – привилегия того, кто точно знает, куда направляется противник и где его ждать, усугубил все три вышеуказанных фактора, умножая потери и снижая моральный дух атакующих батальонов. Наконец, переправы выше и ниже укрепрайона были наведены, армия вторжения зацепилась за Пать Ортуй, нашла проводников, и первые эскадроны выдвинулись в обход станции Оловянной к Агинскому Дацану. Обстрелы тут же прекратились, и укрепрайон, обожженный и заваленный стрелянными гильзами, угрюмо замолчал. До цели всей экспедиции оставалось всего 120 верст. Однако генерал Куроки не радовался. Перед ним лежали списки потерь в личном составе. Общие цифры были вполне приемлемы, но если анализировать, на пехотный батальон вместо 30 офицеров осталось в среднем 5, на артиллерийский дивизион вместо 11 – 7. Больше всех пострадали инженерные части, где в каждом батальоне не более 3 офицеров вместо положенных 20, а нижних боеспособных чинов не более 200, из полагающихся по штату 5 сотен. А впереди, судя по карте, После небольшого степного участка от поселка Ага и вплоть до Читы тянулась изрезанная сопками и речушками лесистая местность, являясь раем для организации внезапных нападений и сущим адом для наступающих. Обескураживающий результат принесли карательные операции. Погибшими, ранеными и пропавшими без вести было потеряно почти 3 полных батальона пехоты и 2 эскадрона кавалерии. Даже с учетом десятка уничтоженных снайперов противника и пары сотен выловленных местных жителей, результат являлся строго отрицательным. Одним словом, победа была явно пиррова. Генерал покрутил листок в руках, прошелся по помещению станционного смотрителя, превращенному во временный штаб, взглянул на сопку, с вершины которой велся убийственный огонь по его солдатам, и вызвал адъютанта. «Запросите штаб о срочной отправке пополнения. Остро требуются командиры взводов, рот, батальонов, саперы и далее все по прилагаемому списку». «Простите, Секан», — поклонился адъютант. «Связь с Харбином потеряна. Причины выясняются». Балтика. Монзунд. Эзель. Мыс Церель. Остров Эзель чухонцы зовут Куресара. Остров журавлей. Хотя за год службы в береговой 6-дюймовой батарее поручик артиллерии Григорьев их не видел ни разу. Только бакланы да чайки с дикими криками бросающиеся во взбитую прибоем пену в зеленую глубь, чтобы потом на росистых крыльях вырваться из морской пучины навстречу солнцу. Но зато тут было море. Огромное. Сон его детства. Мечта ничем не примечательного отрочества провинциального смоленского мещанина. Его родители перебивались с хлеба на квас, исправно держа пост, не из-за набожности, а потому что мясное меню на их столе – непозволительная роскошь. Жалование служащего земства в 52 рубля на семью не располагает к разносолам, да и вообще к излишествам, формируя привычку к аскетичному строгому быту. Мише очень пригодилась эта воздержанность в Псковском кадетском корпусе. Да и в первый год офицерской службы, когда оказалось, что после всех выплат и удержаний подпоручику артиллерии остается всего 39 рублей в месяц. Но все равно жилось тяжко, вплоть до издания манифеста императора о реорганизации и резком сокращении армии с одновременным кратным увеличением денежного содержания аж в 4 раза. Правда, начались другие сложности. Пришлось капитально переучиваться. Новые уставы, новая тактика применения артиллерии, управление огнем, полевая фортификация, взаимодействие родов войск, проводная и радиотелеграфная связь, а также множество других предметов, полностью меняющих все представления о войне пушкарей, полученные в кадетском корпусе. Что уж говорить о политической учебе, если максима «армия вне политики» вбивалась доселе в плоть и кровь на всех начальственных уровнях. Офицерам приходилось осваивать новые науки бок о бок с нижними чинами, что рушило въевшиеся в тело армии сословные перегородки и создавало невыносимые условия для привыкших к собственной исключительности. Сколько было написано прошений об отставке за это время, в основном теми, кому и без жалования было на что жить. Его батарея лишилась трети офицерского состава, включая командира и обоих заместителей. Зато открылись вакансии, и карьера двинулась в гору у тех, кто по причине худородности уже и не надеялся на служебный рост. А Мишу совсем не оскорбляло присутствие в учебном классе нижних чинов. Его собственное детство прошло в совместных играх и приключениях с крестьянскими парубками и пацанами из рабочей слободки. С чего сейчас-то нос задирать, даже если он, поручик Григорьев, уже командир разведки, в ведении которого 3 наблюдательных поста на мысе Церель, в том числе маяк, построенный еще в 1646 году купцом Эбертом Деренсгаузеном. Поручик опустил бинокль и оглядел невооруженным взглядом неприветливый северный остров. Листья на деревьях только что появились, вишня и черемуха уже в цвету, красные домики в зелени, белые парусники и над всем этим благоденствием ясное небо. Везде солнце, даже на мрачных, холодных обрывах. Жителю среднерусской равнины все-таки не близка эта неприветливая страна, где мелкие сосенки и кустики пробиваются из расщелин, покрытых скромным слоем мха. Тысячи лет они здесь стояли невозмутимо. Столь же долго их не разрушат ни дождь, ни высокие волны, ни рука цивилизации. Пустыни превращаются в оазисы, степи в нивы, но какая власть способна зажечь живой огонь в этом вечном камне? Однако есть люди, кому эти громады близки, кто понимает их и знает, что у камня тоже есть душа. Она открывается только тем, кто рядом с ней переживает десятилетия. По вечерам, на закате, когда воздух возле моря тихий и прозрачный, у скал медленно открываются глаза в покрытых мхом ресницах, дрожат иссохшие губы, и грустный, но сладостный звук чуть слышно вибрирует. Глядя на дымы британской эскадры, вторые сутки маячившие на горизонте, Григорьев вспомнил письмо императора к личному составу. «Кто владеет Маанзунскими островами, тот владеет всей северной половиной Балтийского моря. Стратегическое значение этих островов чрезвычайно велико. Огромные силы и средства направлены на острова для создания оборонительных сооружений. Сталь и бетон, самые современные артиллерийские системы мы доставили на Маанзунд, установили на позициях и направили стволы орудий в туманный горизонт Балтийского моря. Теперь только от вас, солдаты и офицеры, зависит результат наших общих усилий. Терпение вам и выдержки, мужества и стойкости. Делайте, что должно, и Отечество вас не забудет». Поручик крепче нахлобучил фуражку на голову, спасаясь от ветра, прищурился от беспощадно бьющего в глаза солнца. Над скалами бесконечное сияние заката. Как горит горизонт! Кажется, что кровоточит сердце мира, а под ним море, как синее серебро. Смотришь, глаза слепит. Беспредельность положила на колени водную гладь и качает, баюкает, из бездны на вершину, из небытия в бытие, из жизни в жизнь. Почему одни пророки с просветленными глазами говорят: «Все, все является радостью, божественно опьянило радостью пространство», а другие, пребывая в тоске, шепчут: «Нет, мир — это борьба не на жизнь, а на смерть. Есть в нем и радость, но еще большая грусть его наполняет. Если рождаются могущественные ликования, то и страданиям нет конца». Совсем скоро красные небеса расступятся и растворятся. Исчезнет величественное сияние, и все краски сольются в поглощающем единстве ночи. «Боже мой! Хорошо-то как!» — хотел сказать артиллерист-разведчик. Но тут слух резанул противный свист, затем раскат грома, и маяк вздрогнул всем своим каменным телом, как человек, которого ударили палкой, а в ослепительно-белой кирпичной кладке образовалась аршинная выщербина. «Все вниз!» — рявкнул поручик на опешивших связистов. Он еще раз окинул взглядом акваторию. «Откуда бьют? Никаких кораблей, кроме английской эскадры. Но до нее не менее 30 верст, а тут...» «Грах!» Опять докатился до маяка орудийный грохот залпа, и Григорьеву показалось, что он кожей лица ощутил тяжелое дыхание пролетевшего совсем рядом крупнокалиберного снаряда. «Да это же наши 12-дюймовки лупят! Они что, сдурели?» — успел подумать Григорьев, увидев высверк выстрела главного калибра береговой артиллерии перед тем, как площадка маяка подскочила и с размаху ударила его по лицу. Очнулся поручик на дне окопа. Воняло сгоревшим порохом и смолой с близкого пожара. В голове гулко отдавались удары сердца, а зрение никак не хотело наводить резкость. Все окружающее плыло и двоилось. В уши будто натолкали ваты, и только по сотрясающимся и осыпающимся стенкам траншеи было понятно, что позиция находится под жестоким артобстрелом. После очередного чувствительного толчка, возмущенной близким взрывом земли, в окоп скатился командир батареи капитан Вамензон, представляющийся всем почему-то как Вадин, хотя ни та, ни другая фамилия не соответствовала его внешнему виду горячего горца, что было не так далеко от истины. Вырос Александр Николаевич на Кавказе, закончив с отличием Тифлисский кадетский корпус. Роскошная черная борода капитана была опалена, неизменная папаха превратилась в грязный всклокоченный огузок, и только темные глазища оставались прежними, яростно горящими и даже безумными, но живыми. «Ну что, разведка, оклемался?» — коротко спросил капитан, пересев перед Григорьевым на корточке и отряхивая от мелкой известковой пыли застегнутый на все пуговицы мундир. «Крепко тебя приложило. Молодцы связисты, не бросили. На себе из маяка вытащили. Надо будет представление к наградам написать. Ты лежи, лежи, приходи в себя. Все равно сейчас головы не поднять. Накрыли нас серьезно». Будто в подтверждение слов капитана, окопчик основательно тряхнуло, и по небу над щелью в земле поползли грязно-белые полосы едкого дыма. «Ах ты ж!» Вамензон, поднявшийся с траншеи, замысловато, но вполне литературно выругался. «Ну вот, поручик, и нет у нас склада боеприпасов. Прямое попадание!» «Кто?» С трудом, будто кляп, вытолкнул из себя Григорьев, мучающий его вопрос. «Британские мониторы лупят!» Командир батареи опять присел на корточки. «Убедились, что наш главный калибр уже не наш, и осмелели». «Что с главной батареей?» По частям выдавил из себя Григорьев. «Приведена в полную негодность», — зло выдохнул капитан. «Революционеры из местных рыбаков, под видом родственников и помощников, завезли на остров почти роту британских морских пехотинцев. Вот они в нужный момент и...» Вамензон силой воткнул кулак в бруствер. «И ведь был у них кто-то свой среди наших артиллеристов. Так ловко наводили и стреляли. Крепостной батальон, пытавшийся прорваться к батарее, подпустили на сотню шагов и прямой наводкой. Две роты из трех как ветром сдуло. Остальные драпали, только в ушах свистело. Хорошо, что казачки с флангов поддержали. Ворвались на позиции, порубали всех, кто был снаружи. Вентиляционные шахты забили горящим сеном. Но маяк, оба запасных НП и все дальномерные посты разрушены полностью. От нашей батареи осталось два орудия, остальное в хлам. 12-дюймовки выведены из строя». Капитан тяжело прислонился к боковине окопа. «Британцы ведут высадку в Карусте. Их прикрывают два монитора. Что у соседей, не знаю. Последний радиотелеграф из штаба. Держаться до последней возможности. Флот идет на помощь. Да что-то пока не видно». «Можем и не увидеть». Григорий в первый раз через силу улыбнулся разбитыми губами. «Тут где-то должны дежурить наши подводные лодки. Месяц назад познакомился с их командиром. Лихие, отчаянные ребята. Эти не бросят». «Ну, коли так, то будем держаться», — усмехнулся командир батареи, помогая поручику встать на ноги. «К сожалению, снарядов у нас кот наплакал, только те, что у орудий. А потом все равно придется замки снять и с боем к своим пробиваться. Воевать скоро будет нечем». Накативший со стороны моря гулкий грохот отличался от резких залпов британских орудий, и поручик осторожно выглянул из-за бруствера. «Подзорвали! Монитор англичанский подзорвали!» — радостно закричал кто-то из фейерверкеров. «Живем, братцы!» Белопенный столб у борта низко сидящего в воде монитора, поручик так и не понял, был ли это Тандерер или Девастейшн, опал, а сам монитор уже заметно для глаза кренился, одновременно зарываясь носом в свинцовую рябь. Поручик перевел взгляд правее, там среди волн выскочили на поверхность низкая рубка и округлый нос подводной лодки. «Что же они делают? Их же сейчас...» Один из крутившихся рядом с английскими мониторами эсминцев охранения лег в циркуляцию и понесся прямо на субмарину, пытавшуюся лихорадочно уйти обратно на глубину. «Бей! Бей его!» — закричал поручик. «Бей англичанина!» Обе исправно шестидюймовки послушно рявкнули, но британский эсминец, проскользнув между подсвеченными огнем фонтанами, ударил форштевнем по рубке, почти ушедшей под воду. «Не успели!» — застонал офицер. «Что же вы, братцы!» Один из двух снарядов следующего залпа попал прямо между труп эсминца, затем еще один. Британец погружался вслед за своей жертвой. Орудия, воспользовавшись тем, что мониторы прекратили обстрел и отползали из опасного района, перенесли огонь на десантные баржи, возвращавшиеся к транспортам за новой волной Томми. Рядом кто-то отдавал команды, а поручик стоял на коленях, устремив взгляд в бесконечность, и тихо шептал: «Не успели. Как же так? Не успели». Пользуясь молчанием береговых батарей русских, по протраленным успешно фарватеру, без всякого сопротивления противника, в Ирбинский пролив вползали тяжелые туши британских броненосцев. На капитанском мостике рядом с адмиралом Керзон Хау гордо стоял слуга двух господ – Royal Navy и Directorate of Military Intelligence – лейтенант Далкит Джон Чарльз. Это был день его триумфа. Благодаря карте, так удачно найденной в тайнике адмирала Ирецкого, и совместной операции директората с революционно настроенными аборигенами, Гранд Флит практически без потерь форсирует сложнейшее укрепление противника. Двери в Рижский залив и столицу Российской империи, вчера наглухо запертые, сегодня открываются нараспашку. Над основными позициями береговой артиллерии русских на мысе Церель сплошной пеленой стелится дым пожаров, через который нет-нет, да и сверкают молниями рвущиеся боезапасы, а за ним только крошечные, поросшие кустарником островки, где не то что батарею, пушку разместить невозможно. «Мичман, номера позиций!» Пожилой и давно потерявший всякую надежду на продвижение по службе лейтенант припал к окулярам новомодной стереотрубы. Досрочно произведенный в офицеры и оттого пребывающий в некоторой ажиотации, Павлуша де Лаваль еще раз сверился с картой. Противником очищен фарватер между позициями 5 и 6 линии АЗ и точно над четвертой позицией линии Буки, господин лейтенант. Броненосцы входят в канал. Головным Трафальгар, за ним Юпитер и принц Георг. Далее не могу разобрать за дымом. Удачно-с. Если бы еще Нил починили и пустили вторым, было бы намного жальче. Тратить новейшее устройство на такую рухлядь — мавитонс. Затурский, ведите журнал. Сейчас 12:03. Алексеев, линии 5 и 6 АЗ из 3 по 6 Буки на прозвон. Слушаюсь, господин лейтенант. Гардемарину Алексееву, не получившему полагающегося к фамилии дополнения 6, исключительно по младости лет, было до смерти обидно, что он не видит разворачивающейся перед амбразурами величественной картины. Молодой человек защелкал тумблерами. «АС-5. Отказ основной линии. Резервная в порядке. Буки-6. Не зажглась резервная», — доложил он. Лейтенант нахмурился. «Как ни проверяй дорогущий каучуковый кабель, а соленая балтийская вода все равно разъест изоляцию к морским чертям». Хорошо, британцы не стали медлить со второй попыткой, иначе случился бы знатный конфуз. «Тогда отключите неисправные линии от греха подальше, юноша. Остальным линиям — тось!» Гардемарин перещелкнул обратно два тумблера и положил руку на массивный медный рубильник. Его товарищ стремительным почерком заполнял графы боевого журнала. «Мичман, контроль по ориентирам. Замыкаем рубильник по прохождению Трафальгаром первой линии. Дайте отсечку по корме». Недавний выпускник морского корпуса, всего на год старше остальных своих товарищей, прильнул к окулярам дублирующей трубы, глядящей через узкие щели землянки, прикрытые редкой сеткой с навязанными на нее тряпицами в цвет окружающего камня. «Трафальгар над первой. Скорость 6. До прохождения 12 секунд. 10. 3. 2. 1. Есть!» «Подтверждаю. Замыкай», — приказал лейтенант. И гардемарин, так ничего и не увидев, перекинул рубильник. Лампочки, горящие на фанерном щите, выкрашенном флотской шаровой краской, мигнули и погасли. Более ничего не произошло. По крайней мере, ничего наблюдаемого. Гардемарин Алексеев, сверившись с инструкцией, вернул рубильник в исходное положение и, перещелкнув тумблеры обратно на «выкл», накинул на каждый из них петельки из шпагата с привязанными картонными квадратиками, на которые он нанес карандашные пометки. В 5,5 милях южнее, в темной глубине, несколько слабых пороховых зарядов воспламенились, освобождая удерживаемые массивными якорями шары мин. До этого они мирно лежали на дне, и поэтому тралы многочисленных и, без дураков, отважных английских корабликов прошли высоко над ними. Вьюшки закрутились, сматывая с себя прочные тросы. Во избежание рывка и обрыва троса в момент достижения миной заданной глубины, вьюшки были снабжены тормозными колодками, и Балтийская вода преподнесла еще один сюрприз. Последняя, 12-я мина 5-й позиции, из-за слегка заедающего механизма, всплывала намного медленнее остальных и не успела дойти до предназначенной ей глубины, ударившись в днище идущего вторым броненосца чуть левее киля. 15 тысяч тонн добротной английской стали, прекрасного английского угля и добрых английских джентльменов подбросило. Левая машина окуталась паром, убивая английских механиков, и корабль повело на циркуляцию. Командир броненосца приказал дать полный назад, но было уже поздно. Сначала увенчанный флажком буйок, отмечавший границы протраленного фарватера, скрылся под броневым бортом, а потом, снова с левой стороны, раздался второй взрыв. И добрый английский порох, мирно спавший в крюит-камере носовой башни главного калибра, стал очень злым. «Молодежь!» — пробурчал лейтенант, не отрываясь от окуляров. «Еще корпус не закончили, а уже броненосец на свой счет записались. Делаваль, освободите рога Алексееву шестому. Юноша, 15 секунд на наблюдение, а потом к щиту. Посмотрим, что британцы будут делать с Трафальгаром. Ага, 4 всплеска. Не спят на Петре, не спят. Кнюпфер, репетуйте, недолет. 4. Противник неподвижен». Второй гардемарин надменно-немецкого облика, слегка морщившийся при каждом лейтенантском ерсе, механически повторил указания в трубку полевого телефона столь же немецкого с виду, как и он сам. 10 секунд до их залпа. Так, машина, малый назад. Лицо капитана Праймроуза казалось высеченным из камня. Лево руля. Обходим мачты Юпитера. «Но, сэр, мины...» «Мина!» — усмехнулся Кэп. «Событие вероятностное. Она или будет, или нет. А вот артиллерийский бой — это шахматы. Они бьют по нам, как по неподвижным, а мы...» Еще 3 пенных столба действительно встали перед носом отползающего броненосца, а вот 4-й... «Попадание в полубак! Бронепалуба пробита! Внутренний взрыв! Аварийные партии пытаются прекратить поступление воды!» «Работайте, лейтенант!» «Хм, не купились. Руль прямо! Машина средний вперед! Надеюсь, они подумают, что мы увеличиваем ход, а не останавливаемся!» «Накрытие! Попаданий нет, сэр!» «И то хорошо. Но накрытие — это значит, что у них где-то есть корректировщики. Где?» «Ваши ставки, джентльмены?» «Полагаю, на мысе Церель, сэр!» «Скорее, вон на том островке!» — усмехнулся капитан. «Русские экономят каждый ярд кабеля. Средний назад, руль прямо. Я надеюсь, все согласны, что если мы прошли, а Юпитер подорвался сразу на 2 минах, то нас просто пропустили, и это было крепостное минное поле. А значит, и пункт управления они должны разместить как можно ближе к заграждениям. Фицпатрик, разрядите средний калибр по островку. А главный? Главным мы отработаем туда же, если полетят бревна. «Внимание, джентльмены! Залп!» «Дьявол! Они отслеживают каждый наш шаг!» «Повреждения?» «Попадание фугасным, сэр! Сбиты обе трубы! Тяга в кочегарках падает!» «Повезло, что осколки не пробили ни одного котла!» «Держим прежнюю скорость! Левая машина малый! Не хватало еще и вправду выскочить на мины!» «Фицпатрик! Почему канониры спят? Скрыть этот чертов остров!» После очередного залпа корабль тряхнуло. «Взрыв на батарейной палубе, сэр! 6-дюймовки левого борта уничтожены! Сильный пожар! Воспламенились картузы у орудий!» «Фильтрация воды усиливается, сэр! Мы не...» «Главный калибр на левый борт! Причешите этот островок из больших пушек! Не время экономить! Отходим, господа!» «И да, пожалуй, начинайте спускать шлюпки! «Попадание в носовую кочегарку! Взрыв котла! Доступ в кочегарку невозможен! Там все погибли, сэр!» «Отставить истерику! Фицпатрик! Я увижу, как этот чертов остров уйдет на дно или нет!» За секунду до того, как 13,5-дюймовые орудия дали залп, в Трафальгар попали сразу два снаряда. Корабль накренился, и четыре гигантских столба встали в полукабельтове от несчастного островка. А следующего залпа просто не было, потому что уже через 3 минуты крен достиг 15 градусов, и вскоре Трафальгар перевернулся, унеся с собой на дно большую часть экипажа. «Повезло-с», — пробормотал пожилой лейтенант. «Не успели-с второй раз пальнуть». «Так точно», — только и смог ответить Павлуша де Лаваль. Он не знал, что 4 черных зрачка орудий главного калибра Трафальгара будут сниться ему всю жизнь. На негнущихся, одеревеневших ногах юный офицер поднялся по куцам высоким ступенькам, вышел из блиндажа, чуть не ставшего братской могилой, и с наслаждением втянул в легкий соленый воздух. Не чувствуя озноба, мичман стоял на пронзительном морском ветру, наслаждаясь грохотом прибоя, и ему казалось, что он слышит язык могучего всемирного колокола в куполе мира. Казалось, что этот язык, звеня, порывисто мчится к беспредельности и рассыпается на звуки, сливается с тьмою, чтобы вновь вернуться к нему, в его сознание. Павлуша, подхваченный мощным звуком, мчится с ним из бытия в небытие. Стихии кружатся вокруг него, как раскаленный пар, мелькают рощи, и воды сверкают в низинах, пролетают темные силуэты зданий. И кто-то величественный спрашивает: «Дитя человеческое, куда лежит твой путь? Между столпами вечности? Ты между двух смертей, крохотный и слабенький, но не спрашиваешь, почему, и не хочешь искать дорогу наверх». Историческая справка. Мичман Павел Иосифович де Лаваль, представитель старинного аристократического рода, 6 мая 1902 года произведен в мичманы. В ходе сражения при Цусиме он, вахтенный начальник, находился на плавучей ремонтной мастерской «Камчатка». Поврежденная в дневном бою, она кренилась на правый борт. Увидев брошенный всеми на произвол судьбы погибающий флагманский броненосец Суворов, плавучая мастерская бросилась его защищать. Сказывают, японские моряки посмеивались, когда старая корыта открыла огонь из 4 имевшихся в его распоряжении 47-миллиметровых пушечек, по сути, тех же 45-ок времен Великой Отечественной. Обалдевший от подобной наглости противник жестоко расправился с «Камчаткой». В живых осталось всего 11 членов экипажа и 13 мастеровых. Вместе с кораблем погибли все 16 офицеров, 4 кондуктора, 239 нижних чинов и 68 мастеровых. В их числе вахтенный офицер мичман де Лаваль. Историческая справка. Морец Кнюпфер I, сын пастора из Эстляндии, племянник статского советника и губернатора. Дослужился до чина капитана первого ранга. Командовал эскадренным миноносцем войсковой. Начальник боевого участка на острове Эзель в Маанзунском сражении. Взят в плен немцами. Во время гражданской войны служил в армии генерала Юденича. В 1920 году уехал в Париж, позже перебрался в Лондон. Из личного дела. Хорошо воспитан, можно назвать светским человеком. Вино пьет редко и мало. Отношения в семье. Влюблен в жену. Общее развитие – среднее, способности не особенно большие, соображает туго. Иногда требует понуждения. Служебный такт с подчиненными. Посредственен, кричит и шумит бестолку. Отношение к нижним чинам. Не понимает характера русского матроса совершенно. Думает громким криком нагнать страха, любовью и авторитетом не пользуется.